Дмитрий Федорович достаточно неожиданно провыл последнюю фразу в духе полумистических самодеятельных пьесок, отчего великий князь смеялся чуть не до слез. «Да, очень похоже», — согласился он, промокнув глаза. «Да, ваше императорское высочество», — потому и насторожился. «Публика эта, несмотря на великую любовь к тайнам, языка за зубами держать не умеет совершенно. Не для того они совершают подобные акции, чтобы молчать. Слава, вот что ими движет, пусть даже и дурно пахнущая. И вот вся эта публика, жаждущая признания, молчит, намекают на причастность, но при осторожных расспросах теряются в деталях. Но такой подбор символизма и пусть даже нарочито примитивный, но все же школы живописи, не может быть случайным». Трепов вздернул подбородком, хищно закаменев лицом. «И вот тут я снова вспомнил ваши слова. Умный враг, враг, вхожий в круги излишне либеральной интеллигенции, но по факту не являющийся таковым». Обер-полицмейстер пододвинул к великому князю две папки и открыл. «Дальше», — развел он руками, — «без вашего ведома расследовать не можем». Сергей Александрович открыл папки и бегло пролистал бумаги, сделавшись задумчивым. Обер-полицмейстер споткнулся на именах людей, составляющих двор, притом достаточно влиятельную его часть. Ниточки от них могли вести как за границу, так и в дом Романовых. Впрочем, одно не исключало другого. Романовы давно перестали быть единым монолитом, и грызня за реальную власть в доме шла нешуточная, с использованием как служебного положения, так и с опорой на возможности иностранных доброжелателей. «Я покажу ваши выводы государю, Дмитрий Федорович», — задумчиво сказал великий князь. «Благодарю, ваше императорское высочество», — вытянулся было Трепов, но патрон еле заметным жестом показал ему на кресло, и обер-полицмейстер наконец-то расслабился. «Опала снята. Итак, провокация, Сергей Александрович», — устало ответил Трепов, — «грандиозная и сложная многоходовка, вот поверьте моему чутью. Одним мазком широкой малярной кисти ухитрились измазать меня, вас и самого государя. Рубить с плеча в таком деле не стоит, хотя и ох как хочется. Я пытался анализировать ситуацию, играя не только от нас, но и от наших неведомых противников, и по всему выходит, что резкие движения делать противопоказано, потому как ловушки противников уже расставлены. Так что, поинтересовался великий князь, чуть нахмурившись, показать отсутствие реакции. «Да, Сергей Александрович», — выпрямился в кресле обер-полицмейстер, — «но только показать. Расследование, если будет на то воля государя, продолжить, но настолько аккуратно, насколько это вообще возможно, а потом ударить разом. К тому времени расставленные на нас капканы изрядно заржавеют, а личности большинства недоброжелателей будут установлены, как и степень их вовлеченности. Я доложу ваше мнение государю», — кивнул великий князь. «Благодарю, ваше императорское высочество». Сев в крытый экипаж, Трепов обмяк и прикрыл глаза, позволяя себе не думать ни о чем. Вывернулся. Не искажая факты, обер-полицмейстер интерпретировал их самым выгодным для себя образом, показав ниточки, ведущие ко двору. «Никого это не удивит, подумаешь, одной интригой больше». Двор не раз обыгрывался в анекдотах и карикатурах, сравниваясь с гадючьим кублом. Не ново. А там, зная нерешительность государя, можно надеяться на постепенное забвение дела. В памяти императора останутся осторожные намеки на участие в всем инциденте лично неприятных ему людей, да память, что недоброжелатели хотели замазать не только его, Николая, но и верного кузена Сергея, а также преданного слугу Трипова. Да с вместе. 10 глава. Вкусно отобедав и немного подремав днем, проснулся в самом что ни на есть хорошем настроении, отдохнувший и свежий. Потянувшись с зевком, разбудил Саньку, тут же севшего на топчине. «Эх», — зевнул он, — «жить хорошо, а хорошо жить еще лучше». Поддержал я Ева. Умывшись, выскочили во двор, и почти тут же сверху донесся пронзительный голос Фиры. «Давайте наверх, мама вкусное к чаю напекла». На широкой веранде суетилась тетя Песя, накладывая на широкое медное блюдо посреди стола подоспевшую выпечку. «Кушайте, деточки, кушайте, чтоб ви были здоровы. Молодым и растущим организмам нужно много, вкусно и полезно кушать для строительства клеточков тела». Она попеременно гладила по голове вкусно пахнущей рукой, то нас с Санькой, то своих. Мелкие Фирины братья еще не проснулись толком и лупали на нас сонными глазами. «В парк?» — поинтересовалась Фира, дуя на чай. «Угу. В шахматы со Львом Сергеевичем договорился на сегодня. Я с тобой, и ресницами хлоп. Да хоть с братами вместе», — благодушно киваю я, — только чтоб не слишком близко, а вокруг. Мам, ой, да на здоровье, всплеснула руками тетя Песя, хоть на каждый день такое счастье. Я своих сыночек очень люблю, но иногда хочется любить их издалека. Сейчас денежек немного на. Тетя Песя, ой, меня обняли сзаду, вжав затылок в объемистую грудь. Я забываю иногда, что ты таки Егорка, а не Шлома. Гуляйте отсюда и то самого вечера. Верните мне их тихими, нагуленными и засыпающими на ходу. Можно даже не очень чистыми. Это я с болью в сердце, но таки переживу. До парка собирались только мы с тетей Песиными, но как-то так оказалось, что еще до выхода из Молдаванки до нас присоседились пыхтящие и дожевывающие на ходу что-то вкусное с чесноком близнецы. Затем был Йосик, Левка со своими знакомцами, и еще целая куча разнокалиберного народу. То ли переезд цыганского табора, то ли парад Алле, смеялся Чиж, оглядываясь на тянущуюся за нами процессию. Скорее уж исход с Молдаванки головной боли и счастья тамошних мамочек, философски сказал Йосик, а вечером заход будет, засмеялась Фира, оно как бы многовато для нашего присмотра, озадачился я, а, махнул рукой Йосик, это не присмотр, а за компанию, не берись отвечать за тех, за кого тебя не просили, да и если просили, добавил Тове, тоже не очень и берись, а то быстро окажешься в положении цыганской лошади, которая на празднике вроде как и в цветах, а жопа все равно в мыле, и глаза на выкате. Парк встретил нас прохладой и медвяно пахнущими тягучими каплями тлиной росы, срывающимися с деревьев. Падая на горячие камни, они пахли кондитерской, леденцами и медными рядами на рынке. Рот наполнился слюной и остро захотелось чего-нибудь сладкого, вслед за выпасавшими тлей муравьями. Время и Лев Сергеевич еще терпит, так что прогулялись немного по парку, задержавшись у небольшого пруда с островком посредине и ведущим туда мостком. Несколько пожилых одесситов кормили хлебом плавающих там уток и лебедей, отчего моя деревенская натура в очередной раз аж взвелась на дыбки. Хлеб вот так вот зажрались, и это не прецедент на все время, а от хорошего настроения на сегодня, предупредил я громко, покупая мороженое на всю толпу. Денег мне не жалко, потому как есть они, деньги-то, да и вокруг не то чтобы вовсе чужие люди, а все свои, наши, да почти что. Другое дело, что с идишами часто слабину давать нельзя, потому как пользуются безо всякого стеснения. Давать же у короты вообще, понимать, когда нельзя и нужно, а когда совсем не душеспасительно, я пока не умею. Через Фиру и тетю Песю понимать учусь здешнее что, где и через почем, и как это что не только для других, но и себе на пользу. Оно можно и даже нужно и со здешними благотворительностью заниматься, но через понимание, если нет, то только с мешочки в спину и добро в воду, а когда понимаешь и соответствуешь, то даже и через годы благодарность тебе будет, в общем, сложно все, но полезно и местами даже интересно, такие себе психологические шарады, на подходе к условленной лавочке кашнул прочих, да и вручил Саньке и Фире по полтиннику на развлечься, Фира стесняется брать, но вроде как и нравится, не деньги, а иное что, бабе. Я это не понимаю, а так, чувствую. Санька проще, поначалу дичился, а потом я пояснил, что он мне брат. Так-то родня мы дальние, но он еще и дружок первеющий, проверенный по-всякому, да и побратались кровно на хитровке уже. Сейчас я в помогальщиках, а что там через 10 или 50 лет, еще и неизвестно. Да и не делай-то, деньгами промеж родни чиниться. Лев Сергеевич подошел чуть запыхавшийся, обтирая на ходу потное лицо клетчатым носовым платком с монограммой. День добрый, Шлома. Добрый день, Лев Сергеевич. Прошу прощения за опоздание, повинился он, подернув модные штаны из часучи 20, и присаживаясь на лавочку. Встретилась знакомая дама и вцепилась английским бульдогом. Ничего страшного, такие дамы как стихийное бедствие, нужно просто смириться и переждать, ну или бежать стремглав со всех ног, едва завидя приближающуюся грозу. Не с моей комплекцией от грозы бегать, мужчина похлопал себя по объемистому животу. Ну-с, мы погрузились в шахматную баталию, не забывая переворачивать песочные часы. Ходить по жребию выпало мне, и я выбрал староиндийское начало, дебют флангового типа, атаковав сильную сторону противника с центра доски. Оба свои ходы записываем, для анализа и вообще. Я так-то неплохой шахматист, но часто беру не анализом, а памятью оттуда еще раз, и всплывают интересные комбинации, знакомые по прошлой жизни. Потому и записываю, что оно как из памяти вылетело, так и обратно влететь может. Атаковав место D5, я взял его под контроль через слона и довел игру до логического победного финала. Да за такую игру никаких денег не жалко. Лев Сергеевич подвинул мне рублевик и протер лицом платком. Азарт, яростный напор, риск и великолепная кульминация. Я надулся от такой похвалы жабой, но походу, Лев Сергеевич меня сглазил, и следующие партии я продул, причем две почти что позорно. Так азартно блестел он глазами и потным лицом, выстраивая ловушку под негромкие разговоры собравшихся вокруг нас болельщиков и мат. «Да, брат, расслабился ты сегодня. Еще, ну да, только давайте договоримся сразу. Вы таки пришли сюда расслабляться и получать удовольствие от игры, а я от заработка. Так что пусть каждый из нас получает свое удовольствие и не лезет в чужое». Лев Сергеевич басовито захохотал, мотая головой. «Ох, не обещаю. Похоже, Лев Сергеевич все-таки расслабился, ну или я малость напрягся, так что вскоре игра пошла через мое удовольствие. Перерывчик, Лев Сергеевич, тру виски. Похоже, голова от мыслительных процессов перегрелась. Добро», — кивнул он, зашарив глазами по болельщикам. «О, Всеслав Игоревич, не откажете в партии?» «С превеликим удовольствием, Лев Сергеевич», — охотно откликнулся пожилой одышливый мужчина, присаживаясь на нагретое место. «По гривенничку для начала, боюсь, ваш накал страстей для меня излишне разорителен. Оставив шахматистов, отхожу в сторону, бренча в кармане выигранными деньгами и выискивая глазами своих». Фира расположилась чуть в стороне от Аллеи, заняв братов и парочку ребятишек постарше каким-то ботаническим ползанием по траве. То ли гербарий собирают, то ли жучков. Йосик с близнецами, Левка и парой других ребят в карты устроились на щелбаны. Прямо на траве расселись, по-турксти. Санька с другой стороны от Фиры, подальше от мелких, потому как с книжкой, чтоб не мешали, пристрастился к хорошей литературе, значится. Читает хоть и медленно, мало что не по складам, зато и память. Сидит с книжкой на коленях и чиркает что-то, подошел сзаду, да и наклонился через плечо, рисует, как есть рисует. И здорово ведь получается. Ну то есть, если понимать, что он вообще никогда раньше не рисовал и навыков ну просто вот никаких. Я когда с Юлей жил, научился разбираться. Как атака Юля, озадачился я выползшему из глубин подсознания, но не получил ответа. У меня часто так, чем более личная информация, тем хуже помню. Классную свою руководительницу, Ольгу Михайловну, помню до последнего прыщика на угрястом лице, хотя и терпеть не могу аж на до следующей жизни. А маму как звали? Нет. Так вот, заметив меня, Санька захлопнул книжку с листком и густо покраснел. «Так», — сказал он сдавленно, — «баловство. Можно? Ну только не смейся, ладно?» И не думал. Удивляюсь я, вообще здоровски нарисовано. «Да ну тебя!» Он сделал попытку вырвать лист, на котором схематично, но удивительно схоже, виднелись мы с Львом Сергеевичем. «Что я, не видел настоящие картины?» — сравнил. «То художники, годами учатся, а так вот чтобы, раз, и понятно все, тут талант нужен». «Талант, Саня, талант, я ж на хитровке не только с босиками общался, но и с другими всякими, так что насмотрелся и напонимался. Скажешь тоже?» Санька зарозовел лицом, глядя на меня с такой отчаянной надеждой, что у меня сразу в голове закрутилось все, как надо. «Мам», — сказала за ужином Фира, — «Егор говорит, что Санька настоящий художник, прямо-таки талант». «Ой», — всплеснула та руками радостно, но тут же прижала их к груди вместе с полотенцем. «А ты таки уверен? Потому что если да, то это таки здорово, но а если таки нет, то чтоб и не радоваться чему нет». «Таки да», — доживав, важно сказал я. «Да еще как, вот». Рисунок Саньки заходил по рукам. Меня учили подделки отличать, делаю паузу, и проникшаяся тетя Песя закивала, глядя на меня будто даже с новым уважением поверх старого. Так что и по искусству тоже понимаю. Это еще не искусство, но таки может им стать. Прям даже искусством, — робко засомневалась тетя Песя, чуть вытянувшую вперед. «Таки да, забираю у малых рисунок и тыкаю под нос женщине. Видите, всего несколько скупых линий обычным карандашом, и вот нас можно даже опознать. Это, я вам скажу, верный признак». Сбиваюсь, морща лоб. «В общем, признак таланта. Значится, у Саньки все хорошо с глазомером, мелкой моторикой и этой визуализацией. Врожденное, значится, на вроде абсолютного музыкального слуха, и даже лучше. Так что, решительно откладываю салфетку, Пойду до дяди Фимы и решу через него вопрос с учителем. Санька зарозовел и расплылся в улыбке, тут же засмущавшись. Да, Фира вскинула кулак, я всегда в тебя верила, пойдем. Она схватила меня за руку и потащила вниз ко двору, на ходу вытирая рот схваченной со стола салфеткой и тараторя. Сато есть Рувим, не отставай, и давай еще по музыке тебе. Да, ты же на гитаре уже умеешь, только пока не здорово, то есть хорошо, но совсем хорошо потом будет, а не как сейчас. У тебя денег хватит или у дяди Фимы попросим, хватит на два раза и еще полстолько. Хлопаю себя по карману, в котором покоятся выигранные денюжки. Ни много, ни мало, а 14 рублей за сегодня. Удачный день, очень даже. Ну, Фира схватила второй рукой Саньку и потащила уже двоих. Так чего стоим? Побежали. И мы побежали куда-то, и вот ей-ей. Даже не к дяде Фиме Блишману, хотя вроде как и к нему, а куда-то в будущее, которое непременно окажется светлым. 11 глава. Ой-вей. Писа Израилевна схватилась за сердце и медленно опустилась на табурет, вспомнив, что сердце-таки слева, переменила руки. «Дача», — медленно сказала она, выждав драматическую паузу, — «ты брала у него деньги». Чуть вытянув шею вперед, она смотрела на дочь, не моргая. В больших, выразительных глазах женщины были слезы, вся скорбь еврейского народа и воспаленные сосудики от печного жара и чистящегося лука. «Ну, не нукай, я тебе не извозчик, а мама, или ты имеешь таки какие-то сомнения на этот счет? Тогда озвучи их сразу, а не держи на потом. Мам, не мамкой, а говори», — надавила женщина голосом. Два разочка только, слукавила девочка, ни разу не понявшая сути обвинений, но сходу прочувствовавшая их тяжесть. Два. Писа Израилевна скорбно воздела руки к небу, и с некоторым опозданием, лицо. «Ты слышишь это? Моя дача пошла по наклонному пути, начав брать деньги у почти посторонних мужчин». «Мам!» – испуганно вытаращила глаза Фира и заревела. «Ой-вей!» – расстроенно сказала мать, прижимая ее к себе и гладя по голове и спине. «Поняла наконец, угу!» – отчаянно закивала Фира. «Я не думала, угу! Просто ик! Давал на мороженое и всякое такое, а я брала ик, когда гуляли!» «Успокойся!» Писа Израилевна отстранила дочку и высморкала ее в фартук. «Вот, снова похожа на красивую еврейскую девочку, а не чудовище из подвала. Видел кто-нибудь?» «Не», для убедительности девочка замотала головой, отчего кудрявые волосы окончательно растрепались. «Ну и то», вздохнула мать, снова прижимая ее к себе и гладя по голове. «Совсем уж такого люди не подумают, потому как возраст. Но за воспитание могут посмотреть косо, а оно тебе надо? Оно не тебе не нужно, не твоей бедной мамиле, чтоб она была здорова и богата за хорошим зятем. Так что слушай сюда и запоминай как надо, а не в одно ухо». Писа Израилевна отодвинула дочку и внимательно вгляделась ей в лицо. «Таки понимаешь, или как всегда?» Девочка закивала, и кудрявые волосы замотались в такт. «Будем надеяться», женщина подняла голову вверх, призывая Бога в свидетели, что это значит таки да, а не таки ой через какое-то снова. «Очень не хочется вкладывать ум через ремень, но если меня таки прижмет, то я не пожалею ни своих рук, ни твоей задницы». Писа Израилевна долго еще воспитывала дочь, то пугая ее возможными последствиями, то утешая и высмаркивая. Зато запомнит, а с Егоркой она потом поговорит, осторожно. Иногда она забывает, что мальчик немножечко Гоя и Егор, а не Шлома, настолько привыкла видеть его за будущего зятя. Умненький мальчик, но воспитывался таки неправильной еврейской мамиле, а затем в Хедере 21, а все больше хитровкой. А это таки ой, мальчик не всегда понимает, где надо что, особенно в воспитании. Так что она не поправит осторожно будущего зятя под свое и дочкино надо. Цимис будет, а не зять. Все соседки обзавидуются, хотя и через поджатые губы загойства. Но здесь таки Одесса, а не Бердичева, и если мнение Рэбе пойдет поперек счастья дочки, то ой будет ему, а никак не Фире. Лева стоял перед нами таинственный и надутый, растопырив упертые в бока тонкие руки. Я заинтересовался сразу, но сделал вид равнодушный и ленивый, потому как человек бывалый и тертый. Понимание имею, с кем надо как для своего удобства. Покрутившись мал-мала вокруг нас с самым таинственным видом и чуть не лопаясь от интересных тайн, Лева наконец начал потихонечку сдаваться. «А я такое место знаю», — сказал он таинственным громким шепотом, забавно играя тонкими белесыми бровями, что на Ева Физии смотрелось ну очень потешно. Вытащив из-под себя затекшую от долгого сидения ногу, кидаю на него самый равнодушный взгляд, и переворачиваю страницу. Левка начинает пыхтеть. Пойдем, одно место покажу. Не надо мне места показывать. Отмахиваюсь от Нева. У меня самого все есть. Дурак. Краснеет тот, легко поведясь на первую же подначку. Не это место, а просто место. Ты словами-то можешь сказать, а не намеки намекивать. Поинтересовался я, положив палец меж страницами книги, но не торопясь укладывать за место него закладку. Пещера. Выпаливает он. В катакомбах. Вход знаю, нашел случайно, она тупиковая, большая. Вроде как нехотя встаю с лавочки, что под деревом во дворе, и мотнув головой еле заметно улыбающемуся Саньке, иду за Левой. Дразнить Ева бывает интересно, потому как он из тех людей, что умственно старше своего возраста, а психологически младше. Этот, как Ева, диссонанс, или дисбаланс, в общем, забавно бывает, но не увлекаюсь, вот ей-ей. Левка смешной и очень добрый. Отчего на молдаванке драться с ним считается вроде как дурным тоном. Не трусло, защини, было дело, в огонь лазал, со скал высоких в море прыгает, а человека ударить не может, потому что тому больно. Ну и что за драка такая, в одну сторону, был бы чужинцем, оно бы может и нашлись такие, что без опаски ответной по мордам постучать любит. Есть такие, везде есть, а так, среди своих, да с кучей не самой травоядной родни, оно как бы и ничего, благоденствует. Зашли сперва до Йосика, потому как вдруг только Левка мнит пещеру бесхозной, начнешь так обустраиваться, а там раз, и контрабандисты товар перехранивают или монеты там штампуют. А товары, они иногда такие бывают, что любого стороннего на корм рыбам отправит, просто потому что. Пошатались по проулкам, да Левка в кусты на склоне куда-то ныль, мы за ним, а там щель и голова оттуда Левкина, да рука машущая, вроде как и не широкая щель, только-только человеку пройти, да и так как-то боком, а не прямо вырублено. Вроде как завиточек такой скала делает, и чтоб щель увидеть, и это подойти впритык надобно. Мы факелы заготовленные зажгли, да и вперед, прямо 30 метров, вниз, потом чуть влево 50 метров, и вот она, пещера. Я там норы с отнорочками проверил, тараторит радостно наш проводник, так все тупиковые. Парочка камнем заложена, ну я и не стал ковырять, бывает. С видом знатока подтвердил Йосик, мерцая под светом факелов. Когда бесконтрольную добычу камня запретили, многие вот так вот, втихомолку, для себя, а потом построили, что себе нужно, и замуровали лишнее, чтоб не лезли всякие. Полазали немного по норкам, интересно ведь. Йосик сказал, что пещера свежая относительно, потому как сталактитов и сталагмитов мало наросло. Потом он гадал, под чьими же домами катакомбы это. Вид сделал таинственный и хитрый, но быстро сдулся. Потому как мы с Санькой не местные и раскладов здешних не знаем, а если бы и знали, то не лезли. А Левка, ну, Левка и есть. Ни перед кем, в общем, вид Йосику делать, а вообще, здоровски. Собственная пещера, а, не знаю пока, куда и как ее приспособить, но как в самонастоящих авантюрных романах, тайный ход, пещера. Осталось только тайное общество организовать для восстания против какого-нибудь тирана, ну или контрабандистами стать. Ух, как завистью кольнуло. К одесситам-то, интересного-то сколько, кольнуло, да и отпустило. Под Москвой, чай, тоже подземелья есть. Правда, бесхозных нет, и вот это жаль. Хочется иногда всякое, библиотеку Грозного найти, к примеру. Есть ведь разное всякое, есть, как та мебель старинная у Иванов. Когда в карты с ними через Максима Сергеевича попал, небось не у купчин из усадеб на горбах таскали, в подземье-то, сколько раз Москва горела, а, ни один подвал завалило, ни один подземный ход потерян, и ходы эти, царские да боярские, монастырские, да бог весть кого еще, столица, много небось накопано. С Сухаревки знаю еще, что чуть не каждый уважающий себя боярин, имевший усадьбу в Москве, имел тайные подвалы и подземные ходы, для надо и для гонору, чтоб не хуже других. Другое дело, что потому-то и хрена. В Одессе все-таки камень добывали для города, а тайники всякие контрабандистские, это так, побочно. В Москве же изначально, ходы да тайники, куда ни сунься, сплошь или домовладения частные, или государственные, что серьезные, ну или Иванами да сбродом всяким уголовным занято. Опасно. Ну, воскликнул Лева, поводя вокруг руками. Как вам? Да ничего так. Сверкнул я слюной на пол, показывая интерес. Был бы помладше или подуристей, так в игрушки играть, самое то. Штаб там какой организовать или еще что такое. Хотя, я задумался о разном, усевшись на корты и делая умный вид. Вот хочется, пусть и я взрослый, шутка ли, 12 годков стукнуло, а хочется все равно иногда и такого в индейцев там поиграть, ну или в тайные организации со штабом. Главное, что пещера, вот она, уже есть, тайная. А может, заниматься здесь, нерешительно предложил Санька, акробатикой, не подглядит никто, да и под руку лезть не будет, а, лампы развесить я проверил, сквозит здесь нормально, не угорим, и заниматься, и клятву взять, весомо бухнул Левка, блестя глазами и выпячивая тощую грудь, чтоб совсем тайно, и я позволил себе уговорить, бесплатно, значит бесплатно, отрезаю я, не больше 8 человек, включая тебя и Левку, если только захотите, за большим количеством не угляжу без калечения, а, Йося, перебиваю Ева, я понимаю за твой гешефт на мне, но не нужно считать меня за последнего паца, если я молчу иногда, это не значит, что я не понимаю, на что мне эти гроши, которые ты хочешь заработать на мне, Йося, не знаю, говорю уже чуть медленней, поглядывая на расстроенного идиша, идущего рядом нахохлившимся больным воробьем, что ты там хочешь заработать на акробатике через меня, деньги или моральный авторитет, забудь, Йося, беру приятеля за плечи и поворачиваю мордой лица до себя, я в шахматы в хороший день зарабатываю больше, чем ты хочешь заработать через меня за месяц на акробатике, и кто я тебе, чтобы драть за занятия деньги, да еще и через твое посредничество, патентованный гимнаст или известный циркач с кучей афиш со своей размалеванной физиономией, меня с твоими запросами пошлют далеко и надолго, и я таки не скажу, что они будут неправы. Йося сопел, Йося морщился, но таки понял свою неправоту и повинился. Заносит меня, вздыхал он, а все мамиле, побольше ей здоровья, а мне терпения, не устает напоминать, каким хватким был ее муж и мой папиле в моем возрасте, уже зарабатывая и крутясь по-всякому. Йося, твоя матушка, чтоб она была здорова и подальше от меня, говорить таки может что угодно, но ты не забывай делить это на много, тебе лучше ее знать, на 2 или на 10, ты уже зарабатываешь через дядю Фиму Блишмана, и крутишься таки через серьезных людей, лет через несколько сможешь зарабатывать просто потому, что знаешь всех, а все знают тебя, а начнешь дурковать над копейками, таки заработаешь их, но промотаешь репутацию, ты таки хочешь всю жизнь вокруг копеек крутиться, я выразительно смотрю на небо, я почему-то думаю, что таки нет, и ты поправь меня, если я ошибаюсь, не хочешь, тогда, Йося, учись думать перспективой, 12 глава, бывает иногда такое, что хочется побыть одному, и раздражают даже ближние, на вроде Саньки с Фирой, не потому, что настроение какой-нибудь поц испортил походя или нарочно, а потому что вот, сложилось так, звезды сошлись, забиваюсь в такие дни куда подальше, пока не отпустит, чтоб не видеть и не слышать никого и ничего, в Москве обычно лез на крышу, да там и сидел, глядя сверху на город и чувствуя отчужденность от него, иногда просто бродил по улочкам там, где меня никто не знает и знать не может, чтоб не окликнул никто, такой себе видимый, но никому не нужный и не интересный, ни человек невидимка, а так, глаз соскакивает. В Одессе никогда такого не было, но вот случилось опять. Потренировались поутру с Санькой, позанимался с местными акробатикой, да и чувствую, накатывает такое, что огрызаться начну и свариться. А оно мне надо, людей обижать, в одиночестве побыть надо. А то ведь все время то я при ком-то, то кто-то при мне. Отдыхай, буркнул я Саньке, да и вышел наружу из подвальчика, напившись сперва воды с лимоном из чайника так, что в отпитившемся пузе булькать стало. Дневная жара оглушила тяжелым молотом, ударив солнцем и запахами нагретого камня пополам с человеческим жильем, забивая даже резко пахнущие южные деревья и солоноватую нотку моря. Сунув руки в карманы и попомнив себе в который уже раз купить шляпу из соломки помимо кепки, и медленно потянулся к выходу со двора, стараясь идти по теням. Мрав, шевельнул хвостом распластавшийся в тени под деревом всехний рыжий кот, приподняв голову. «Сам ты мрав, а я гулять», — зачем-то объяснил я ему, присев на минутку нагладить за ушами. «Ну все, брат, не скучай», — козырек кепки на нос, руки в карманы, а рубашка неприлично расстегнута на две пуговицы. Дикая роскошь босиков с молдаванки, которой в летнюю пору завидуют все чистенькие и аккуратные гимназисты Одессы, плавящие по жаре. Молдаванка как вымерла в эту пору, и если бы не несколько встреченных домохозяек, которым вот кровь из носу, а нужно что-то куда-то успеть по хозяйству, то прям как и нет людей. Кто может себе позволить, те съестят до вечера, а кто не может, работают. И это только поначалу кажется так, что вокруг все сплошь шоферами и контрабандой помышляют, а приглянешься, так и нет. Рабочий люд в основном, со спецификой. В Москве оно более четко границы проведены. Есть Хитровка и еще пара мест, где воровской народ гуртуется. Не только и даже не столько он, но вроде как за правила и старожилы. Крестьяне, что на заработки приехали, живут вроде как промеж варья, да на особицу, своими артелями. Почитай, и не соприкасаются мироити. В трущобах, где беднота городская, так она, беднота, в основном одна и есть. Так только, полузаконный люд иногда паразитирует на них. На Молдаванке же все интереснее и чудней. Есть бандиты откровенные и паномщики, а есть честные работяги. Вроде как, а присмотришься, так то-то и оно, что вроде. Работает себе человек в порту, например, но не прочь подработать и на стороне иногда. Контрабанду, скажем, придержать у себя, или весточку кому передать. Разное бывает. И так чтобы вовсе чистых, так наверное, и нет таких. Оно вроде бы и не все тому рады, но Молдаванка через воров живет, через их законы. Но и воры эти тоже черту не переступают, потому как среди людей живут. Странно, в общем, непривычно. Вышел было на Балковскую, да от каменной мостовой и высоких, до 4 этажей домов, потянуло такой жарой, что голове сразу ой, и как кувалдой. Дошатался проулочками до мороженщика случайно встреченного, докупил у него пломбир, а заодно и выпросил льда, под кепку положить, дал. Что же не дать, когда я 7 штук подъел, клиент, народу в это время в городе почитай и никого нет, так только, кто по долгу службы или иному надо на улице выползли, городовые редкие плавятся в своих мундирах до моряки проходят, красномордые от загара, жары и порционной выпивки, приказчики в магазинах прячутся, да извозчики, загнав экипажи в тень, устроились на подремать, ноги как-то сами понесли меня в сторону моря, а потом и от города, не так чтобы совсем далеко, но и не близко. Полез было поплавать, а вода теплая такая, что и волны не волны, а будто из банных шаек в морду плещут, только что вода соленая, ну никакого удовольствия. Вылез, да и камешки покидал в море, чтоб блинчиками. Дурное занятие, но накидался до того, что локотушки болеть стали, с правой, с левой, с разворота. Присесть, да и насобирать наново камушком плоских, да и по новой, с правой, с левой. Но чую, отпускать начало. Выкидал, значится, усталость психологическую от людей. Не так чтобы совсем хорошо, но уже ничего так, жить можно. Выгулился, набросался, так теперь чутко пройтись одному одинешеньку, да и совсем хорошо. Пошарился я меж камней за ящерицами, да и вот те, вход в катакомбы, из тех, что в глаза не бросаются. И так меня туда поманило, потянуло прохладой, что и не раздумывая, ныль, и ну обследовать. Щель сперва узкая, не так чтобы вовсе, но локотки уже не растопыришь, стесать о камень можно, потому как еще и темно. А потом зал такой, и после темнышка даже видно немножечко, потому как свет чутко пробивается, еле-еле, но хватает, и факела, лежит несколько связок, ну чисто дрова, мне бы задуматься, да и уйти на всякий случай, ан думалка на жаре перегрелась, мысли и нет в голове, только любопытство глупое и осталось, да еще желание от жары в прохладе катакомбной отдохнуть, поджег факел, и давай пещеру исследовать, один от норочек тупиковый, второй куда-то там ведет, и разветвлений прям много. Посмотрел, да и назад, потому как заблудиться боюсь. Мне столько страшилок про катакомбы одесские понарассказывали, что даже если на 10 делить, то аво. Тут тебе и греческие колонии камень добывали, да прообраз лабиринта для Тезея и Минотавра именно здесь. Здесь. Пацаны молдаванские ручаются, и цверги гномские обитают, туннели свои обустраивая, и, в общем, интересно, когда ты в компании, а так-то аюшки, сциклива малость. То и дело ожидаешь всякое нехорошее спиной да затылком, отчего волосы на всем теле шевелятся. И так мне к людям обратно захотелось, какое там одному побыть, побольше народу, чтоб рядышком были, локтями да спинами прижаться. Голосам от входа я обрадовался поначалу, но то ли голова охладилась, то ли еще что, но радость, она того, быстро прошла, потому как факелы и вообще, заметался что-то, Дат ужаса перед подземьем и минотаврами в третий от норок. А там пещера, да тупиковая. Я назад, а там голоса приближаются. Заметался по пещере, и глазами туда-сюда. На стене высоко вроде от норочка что-то виднеется, чуть не на двухсаженной высоте. Взлетел как, и сам не понял, а ведь даже вместе с факелом. Ткнулся дальше, а нет, тупичок. Только и успел, что факел потушить, да прижухнуть. Вглубь расселенный итой забился, факел притухший под себя, чтоб горелым не воняло, да и дышу через раз. Мыслей, ну вот никаких, только опаска такая себе, да память о подземьях московских, и понимание, что если не туда забрел, то назад можно и не вернуться. В пещеру из отнорка пролился багровый свет, и по стенам сплясали тени, будто вышедшие из кошмаров. Волосья встали дыбом, и застучавшие было зубы сцепить удалось прямо-таки героическим усилием воли. Вслед за багровым светом просунулся факел, а затем и держащий его мужчина в маске. Пошарился он, засунул факел в щель, да и лампы достал. В стороночке стояли, оказывается, за камнями. Вскоре девушек завели пятерых, одну за одной, связанных да с кляпами. Я от ужаса даже дышу через раз и глаза прикрыл. Знаю потому, что взгляд почуять можно. Работорговцы, мать их ити. Слыхивал о таком не раз, но надеялся никогда не столкнуться. Девушек для борделей поставляют, в Европу да Южную Америку почему-то. Но и меня, если прихватит, могут этого да что угодно. Глаза прикрыл, да весь то вслух обращаюсь, то боженьке молиться начинаю. Слышу только через сумбур мысленный, что смеются работорговцы, да барыш обсуждают и какого-то франка, а меня колотит. Страшно глаза открыть, но и не знать еще страшней. Открыл, да смотрю вроде как не на них, а рядышком. Трое их и матерые такие все. Небось каждый может девушку на плечо взвалить да убежать. В масках все, что верхнюю часть лица закрывают. Выпили те, да потом один и говорит что-то негромко. Засмеялись те, слышу только. Молодуха целку уже. Подошел тот из них, что на обезьяну телесно похож, да кляпу одной выдернул и тут же горлышко бутылочное в рот, да голову ей задрал. Зафыркала та, закашлялась, да он ей куда-то по горлу стукнул слегка, и все, винище в желудок пошло. Выждали несколько минут, на ноги вздернули, да и развязали. Та тут же раз, и к стене, стоит, руки к груди прижала и смотрит испуганно. Мне не надо, а у самой уже от винища язык заплетается. Обезьян засмеялся, да шагнул к ней и руками за корсаж платья потянул. Женщина руками замахала, да куда там. Руку поймал, да и завернул больно, на колени поставил. Потом уже все трое раздели ее, да ловко так, видно, что не первая она у них, сильно не первая. Я несколько раз только вздохнуть успел через колотящиеся ребра сердце, как та уже голая стоит, руками прикрывается. Обезьян ей пальцами куда-то под челюсти говорить начал что-то негромко. Смотрю, обмякла та, руки опустила как плети. Те двое щупать ее начали за груди, да соски тянуть и выкручивать. Всхлипнула та, так обезьян ей под дых, раз, дали продышаться, и снова щупают, только та теперь покорная и вовсе ничему не противится, а эти гогочут. Потом и вовсе руку ей меж ног и мять начали, сильно, мне даже отсюда видно, что сильно. Всхлипнула бедная только, да слезы из глаз, хоть и пьяненькая уже, а стыдно небось, и больно. Все трое так ее перещупали, потом на подстилку ее спиной, и обезьян раздеваться стал. Как есть обезьян, такой же почти волосатый. Я глаза было закрыл, а так еще страшнее. Глядеть не могу, и не глядеть не могу. Лежу, через слезы текущие на все это смотрю. А куда я? По разу каждый попыхтел, подергался, помучил ее, и нет бы успокоиться. Они ее снюхать заставили что-то, выждали малость. Так молодуха это совсем дурной стала, пьяненькая, да не то кокаином сверху, не то еще чем заполировали, хихикает, руку растопырила, да на пальцы смотрит, будто чудо чудное увидела. Они ее снова щупать, а та только смеется, да Ванечкой каждого называет, мужа, наверное, видит, и лицо такое, ну чисто у дурочки, мало не слюни текут, и таким надо быть. Чтоб вот так, обезьянный вовсе на голову больной, вытащил елдак, да ко рту ей, фу, с трудом удержался, чтобы не сблевать, глаза закрыл, потому как сил больше нет, не могу такое видеть, но что-то приготовил, чтобы если вдруг, то по горлу себя, потому как эти, все могут. Долго они ее потом по-всякому, открывал иногда глаза, так и спереду, и сзаду, и сразу втроем, такое даже представить, ужас, а тут наяву, самое страшное, что молодуха это под наркотой только охает да подмахивает в охотку, и Ванечками всех называет. Вот где ужас. Остальные, девки которые, даже и дышать через раз боятся от такого, хоть и связанные, а вжались в стену, и ногами только скребут иногда, будто спиной через камень пройти пытаются. Долго они так куражились, оставили наконец молодуху в покое. Та похихикала малость, камень под голову притянула, Ванечкой назвала, да и уснула. А тело, даже мне отсюда видно, уже багроветь местами начинает, так ее намяли да нажамкали. Тело затекло, а шевельнуться боюсь. Даже этого, под себя сходил по-маленькому. Лежу теперь на ни разу не теплом камне, да в луже из собственных сцак, и понимаю, что это меньшая из моих проблем. И даже если всего-то простудой отделаюсь, то тьфу. Смотрю, зашевелились работорговцы, на часы поглядывают. Оделись, да один из них вышел. Через полчаса где-то снова зашел, да мужчина с ним. Слышу только, Франк, да хлопают друг дружку по плечам. Партнеры, значится, деловые. А Франк этот такой себе, импозантный мужчина, только что в маске. Встретишь на улице, так и не подумаешь ни разу. Офицер из отставных или инженер, никак не меньше. Видно по всему, что не из простой семьи и при образовании. Французский с одесским в разговоре мешают, так, что по отдельности слова понятны, а вместе только обрывки. Понятно только, что цены обсуждают, да Франк заказы делает. Потом слышу, га-га-га, угощаем, и на молотку эту голую. Взломанный сейф-то был, га-га-га, вдули порошка подмахивала. И не тихо вроде говорят, но у меня от страха постоянного будто то ли уши заложило, то ли мозги отказываются воспринимать этот ужас. Через слово понимаю, меньше даже. Снова вышли ненадолго, вернулись при колодках ручных, деревянных. Такие себе, что на вид не слишком тяжелые, но руки сковывают спереди от локтя до запястья, и близко при том. Девок начали по одной развязывать, да сковывать. Раздевают зачем-то, щупают заодно, но так, по-деловому, что ли. Франк этот не погнушался, каждую нагнуться заставил да промеж ног залез. На девство проверил, значится. Психологическая ломка, совмещенная с проверкой товара, всплыла из глубин подсознания. Первые две покорные, видно, что от ужаса чуть в обморок не падают, да ноги подгибаются. Что хошь делай, не воспротивится. А третья позволила себя раздеть, нагнулась покорно, да как легнула. И к выходу, голая как есть, только волосы темно-русые, что до самых колен почти висели, взвелись шелковой рекой. За них-то и поймали. Жить не буду. Криком кричит, бьется на полу. Вены перегрызу. Не сейчас, так позже. Спеленали ее в колодки, кляп в рот вбили, чтоб язык не отгрызла, да порошка через нос вдули, а потом так же как молотку. Долго, остервенела, без всякой жалости, если не к девке красивой, то хоть как к товару. Я только молился беззвучно, да ножик стискивал, чтоб сразу уйти, если что. А потом раз, Франк ее на ноги вздернул, ножом поперек горла ей, да в сторону девок толкнул, а у нее голова до самого позвонка. Не знаю, сколько я был без сознания, но когда очнулся, то они ушли. Ни работорговцев, ни девок в пещере уже нет, и даже кровь по полу пылью приметена. Лежал так в ужасе смертном, пока не выстыл весь, да тело не затекло так, что даже и мурашки бегать перестали. Тогда только решился даже и не выскользнуть, а просто пошевелиться. Вытащил часы осторожно 9, а вечера или утро, уж и не знаю. Тело после шевеления закололо, заболело, а страшно. Выйти-то, час еще наверное лежал, никак не меньше. Потом осторожно вниз соскользнул, и к выходу сторожка, готовясь если что назад, ну или ножом. Так до самого выхода и дошел потихонечку, никого. И оттуда, тикать, вдоль берега чуть не версту пробежал, пока не остановился. Тогда только штаны свои снял, и ну полоскать. Не только от сцак, но и от другого, что похуже, так вот. И даже не стыдно почти что. 13 глава. Во дворе дома что-то праздновали, и до меня было дело только Саньке, Фире и немножечко тете Песе. Дружок вгляделся было тревожно мне в лицо, но я только улыбнулся кривовато, устал, дескать, да переутомился. Он и отстал, не то чтобы поверил, но знает уже, что если я сказал нет, то это таки нет, а не таки да, но потом. На хитровке еще пояснил ему, что есть тайны чужие, узнатые по случаю, и если их сказали мне, то это не значит, что и я могу их кому-то переговорить. Да и свои тайны тоже бывают такие, что и лучшему другу обсказать не хочется. Санька-то, он наивный еще, Фира явно хотела закатить мне немножечко концерта, что не взял ее с собой, но смотрю, обжегшаяся на покойном муже тетя Песя притянула дочку к себе и отшептала: «Умная баба, то есть так себе простодрая, но по-житейски иногда, как с мужиками себя вести, понимает». «Фира, доченька». Женщина успела перехватить девочку за руку, пока та не подошла со своим любопытным шток почти еврейскому мальчику. «Иди-ка сюда, доча», выговаривала она негромко, приобняв за плечика. «Я таки понимаю, шо выедать мужу мозг, это национальный спорт еврейских женщин, и мы в нем таки преуспели. Но ты таки подожди, пока он не станет менее любимым зятем, а тебе хорошим мужем, да и потом подожди». «Мам», недовольно протянула та, «ну шо ты говоришь, какое выедать? Так, поинтересоваться слегка, где он был и почему без меня». «Фира, мальчики, даже если они мужчины, устроены несколько иначе, чем девочки. И это я не о том, шо у кого между ног выросло или вросло. Папе ли твой тому примером?» В голосе Пессы Израилевны послышались ностальгические нотки. «Он тогда не со мной встречался, а с той дурной двойрой, которая потом за Лебензона замуж так и не вышла, хотя все у них и было, да и стала сгоря суфражисткой. Образование», назидательно сказал мать, вытирая Фире нос исключительно в педагогических целях, «это не всегда разум, а очень часто и наоборот. Вот захотелось ей докопаться со своим что до твоего будущего папили. И так захотелось, что не втерпешь. Почему дочерисково ты такой хмурый да насупленный? А папили твой подумал, да и решил, что если такое уже до свадьбы, то оно ему надо, и выбрал меня. А ты?» — полюбопытствовала Фира, подавшись вперед и жадно вбирая многовековую ближневосточную мудрость. «И я да», — кивнула мать, — «но таки не сразу и не с разбега. А было-то тогда что? Да ничего хорошего», — пожала плечами Писса Израилевна, понижая голос от любопытства соседей, — «но и не так, чтобы ой-вей, обычный грабеж на 1,5 рубля. Пострадали не столько финансы твоего папили, сколько его гордости немножечко лицо. И это, я тебе скажу, такие ой, мужчины через гордость половину поступков совершают, а тут вот прямо заело. 17 лет, ностальгический вздох, такой возраст, когда мужчины начинают ходить, растопырив локти и позвякивая теми колокольчиками, которые между ног. Всего-то убытка на 1,5 рубля, а трагедии было на всю 1000. Так что, доча», — она поцеловала девочку в лоб, — «если видишь у мужчины такое лицо, то таки не лезь. Покрутись рядышком, чтоб он видел, как ты за него заметила и переживаешь, но в душу в ботиночках лезть будешь после свадьбы, и только по-большому надо. Что празднуем?» Губы будто сами произнесли: «Не хочется ни думать, ни делать вот ничегошеньки. Апатия такая вот, что лечь и не вставать, но страшно. Понимание имеется, что там во снах прийти может». Моти по случаю вино досталось, охотно поделилась Фира, поглядывающая на меня со знаком вопроса в глазах, и как-то так получилось, что к его вину добавилась чья-то рыба, и вот оно на праздник и вышло. «По случаю хорошего дня, поешь, золотце». Сунулась ко мне тетя Песя с тарелкой разного, но несомненно вкусного. «Лицо на тебе ушло куда-то от усталости, так ты поешь, верни его обратно. Понимаю, шо пока неохота, но еда – первое лекарство от почти всех напастей. Поел от вежливости, а не от хотения». Еда казалась вся одного вкуса, хоть ставрида, а хоть и баклажаны с орехами. Вата во рту кислая, оттого и ел через силу, отговорившись желанием сплясать, не думать, не вспоминать. Ноги сами несли меня под скрипичные напевы, перетанцевал со всеми женщинами нашего двора, включая 92-летнюю склочную бабку Рахиль, скрюченную в три дуги. Танцевал с женщинами один, а потом мужчин вызывал на танцевальные переплясы. Батлы, значится, такой себе заводила, что всех при всех ухандакал в танцах, да и себе ноги мало не до колен стоптал. Зато и не думал, ноги разболелись страшно, но пока танцевал, ну вот ни единой мысли. Остановлюсь, и вот они, девки те, то молодуха, которая Ванечкой всех насильников скопом, то та, с волосами до колен рекой, и перехваченным до самого позвонка горлом. Надо что-то делать, бьет в виски злая мысль раз за разом, а опыт жизненной подсказки не дает, что же именно. Дяде Фиме Блиешману сказать, а кто поручится, что он и сам не потому как что там Йосик плюется и рожи делает, это ни разу не показатель. Это Йосик и есть, со своим разумением на здесь и сейчас, а не по жизни вообще до самого финала. Сам дядя Фима, он вряд ли да, но вот рядышком вполне себе может быть, не участвует, но знает. Один из тех троих точно идешь, Ручаться могу. А кем он там кому в жидовской общине? Это такой себе вопрос, значимый. Может оказаться и так, что его зароют живьем да проклянут покойника, а может и просто пожурят шалуна и попросят больше такое не творить. А если и да, то хотя бы подальше, а зароют меня, во избежание, может даже, с искренним сожалением в больших и грустных идишских глазах, в полицию, верил бы ей, так вот ей-ей, несмотря на проблемы все с документами, побежал бы, а так нет, насмотрелся уже на хитровке, наслушался, важного господина может и послушают, а от меня если и не отмахнутся, то и поспешать не станут, а если так, то и все. Потому как не только полицейские господа информаторов среди варья имеют, но и наоборот тоже верно. Причем в Одессе наоборот как бы и не верней. Плясал, пил разведенную вином воду и думал, когда останавливался. Плохо получалось-то, допраздновались сильно за полночь, но таки угомонились. Санька, он сразу почти и засопел, даже на топчан усесться толком не успел. Садиться, начал, да так в приседе и обмяк. Я ему даже ноги разул да закинул. Я хоть и не шибко трезвый от вина, и усталый так, что прямо ой, а не могу. Господин если, важный чтоб, а еще лучше иностранец. И хожу, хожу, а потом глазами за полку зацепился книжную, да и задумался что-то. Мопассан, точно, купил недавно потрепанную книжечку у матросика с французского парохода, совсем задешево. Трубы горели у болезного, а денег ну не шиша, в карты проигрался, как он мне зачем-то поведал. Так думаю, что и книжечка может быть не Ева, а так сказать, позаимствованная. Но я себя тогда умствованиями не утруждал, а просто взял и купил. Взял книжицу и ту, да тетрадку с карандашом, и ну компиляцией заниматься. Так-то французский знаю свободно, но не так чтобы изысканно, все больше по матушке. То есть не больше, а лучше, прямо ж на до изысканности. А нужно, чтоб полицейские поверили, что господин Ета пишет, из самых что ни на есть образованных, да лучше не наших, тогда-то небось зашевелятся, любит у нас иностранцев поперед своих, да Олга сидел, правил написанное, да не раз и не два, потом набело переписал чернилами уже, и тоже не с первого раза вышло, глянул на часы да на календарик отрывной, где восходы и закаты указаны, таково, через полчаса светать начнет, можно избегать, значится. Сейчас никто мальчишке на улице не удивится, на рыбалку потому как самое время. Бегом избегал, хотя и тяжко было. Ноги, то ладно. Поясницу ломит сильно, как бы почки не застудил. Ладно, отличусь потом. Кинул письмецо куда надо, да и назад. И чувствую, накатывает. Только и успел, что во дворе до нужника дойти, да воды чуть не полчайника выпить. С лимоном. Коснулся головой подушки, и бац, будто по голове ударили. Часа через два всего и проснулся, от движения неловкого, ворохнулся, а в пояснице и внутри такое ой, что прям совсем ой. Раз только было так, когда мастер, будь он неладен, ногой в бок засадился всей своей хилой дури. Думал уснуть дальше, но не тут-то было, ни в едином глазу. Спать хочу, охренушки. Встал еле-еле, сходил куда надо, да и хожу, как деревянный человечек. Не согнуться, не разогнуться толком, не даже повернуться из стороны в сторону. Хуже даже, чем после мастера. Посидел с книжкой, пока Фира не спустилась, на завтрак звать. Подождал я, пока Санька умоется, да и наверх. Ногу на ступеньку занес, да и передумал. Знаешь, я, наверное, внизу завтракать буду, во дворе. Тетя Песя вниз слетела, закудахтала встревоженно. Смешно немного, и немножечко, ну вот саму малость, приятно. Не часто обо мне заботиться, непривычно. Тетя Песя, прервал я ее вокруг меня, не надо таки доктора, доктор нужен, когда ты не знаешь что, или не умеешь как, а я таки знаю и умею, и на что мне дорогой дяденька с дипломом, выслушать через трубочку, взять за визит и прописать то, что знаю я сам как бы не получше Ева, если ты думаешь за деньги, начал тетя Песя с лицом жертвенным и одухотворенным, за деньги у меня есть, я думаю исключительно за свои нервы и потраченное на зря время. Тетя Песя, бабка Санькина знахаркой была, Санька закивал быстро, не из самых громких, зато из настоящих, не эти, которые наговоры заговоры да бормотания всякие, а которые травами лечат, да мы пастушили, тоже мал-мало научились интересным вещам, я на привоз, деловито сказал чиш, рубля до полтора, чтоб с запасом, не знаю точно, какие травы из почечных здесь растут, а то среди них и дорогие есть. Я с тобой, решительно подхватилась Фира. Да я и сам, «Ты сам в травах разбираешься», — поддержала дочку тетя Песя, «а не как торговаться, Икова». Спорить Санька не стал, согласившись на помощь. Поели тут же, во дворе, куда при Санькиной помощи спустили еду. Виденное вчера на свету будто отодвинулось чуть назад, приглушилось. Не так, чтоб совсем и навсегда, а будто вода большая за плотиной плохонькой таится. Может быть таки ой, и даже совсем ой, но потом, вскрыв письмо, полицейский бегло пробежал его глазами и сморщился брезгливо. Снова. Сколько прожектов, доносов и писем от психически нездоровых людей проходит через канцелярию одесского полицмейстера. Написано на хорошем французском, но излишняя литературность и неаккуратность почерка, свойственная исключительно низшим слоям населения, прямо-таки кричат, что писал никак не француз, а кто-то из аборигенов Одессы. Мнящий себя тонким знатоком человеческих душ, адъютант живо представил жидовского мальчишку с томиком французской классики и словарем. Сидит, поганец, злорадно поблескивает выпуклыми глазами маслинами, и мнит себя да кем-то там неважно. Зевнув, он небрежно скомкал письмо, а затем и конверт, отправив их в корзину для бумаг. Катакомбы, подземные ходы, похищенные женщины, полицейский покачал головой и снова тягуче зевнул, тоже, Дюма из Молдаванки. На мгновение ему пригрезилось, как он раскрывает преступную сеть, и вот уже лично губернатор жмет ему руку и благодарит. Вот же, негромко засмеялся полицейский, покосившись в сторону корзины для бумаг. Ерунда ведь, а зацепила. Может и выйдет неплохой репортер лет через пять. 14 глава. Водочки мне для начала, деловито сказал бывший мировой судья угодливо склонившемуся перед ним неряшливому половому сбитой рожей, стопочку. Да смотри, не лафитничек, а то с него начну, да на нем и закончусь. Аркадий Алексеевич в задумчивости постучал пальцами по липкому от грязи столу, прислушиваясь к хотениям капризного организма. «Да-с», — решил он наконец, — «стопочку, и к ней огурчик такой, маленький и пупырчатый, да на вилочке». «Есть, для вас», — выдохнул половой перегаром и больными зубами, мотнув давно немытой головой, тщательно расчесанный на пробор, «найдем». «После горячего похлебать», — продолжил Живинский, — «хоть щец, хоть ушки, лишь бы не сидеть потом в ретирадной, а уже потом, лафитничек, да запотевший штоп, со льда, ну и к нему всякого закусить, живо». Половой испарился, и через полминуты перед судьей стоял покоцанный подносик со стопочкой и огурчик, наколотый на вилку с отчетливыми жирными следами от пальцев. Выдохнув, Аркадий Алексеевич опрокинул в себя водку и прикусил огурец, всасывая сок и блаженно закатывая несколько припухшие выцветшие глаза с обилием красных прожилок на желтом белке. Посидев так недолго и чувствуя, как похмелье потихонечку отступает, Живинский открыл глаза и потянулся блаженно. Хорошо, сквозь табачный дым и кухонный чад, уходящий к высоким сводчатым потолкам, едва пробивается свет газовых рожков, а отродясь немытые окна служат скорее деталью интерьера, чем источником света. Полы присыпаны опилками и песком пополам с разным сором самого сомнительного вида. Ушица, подоспел запыхавшийся половой, увернувшись от разодравшихся было посетителей, свеженькая. Аркадий Алексеевич кивнул благосклонно и приступил к трапезе, заодно оценивая находящихся здесь женщин, пребывающих в разной степени алкогольного опьянения, чтоб далеко не ходить. После ушицы последовал лафитничек и блюдо с закусками. Постоянные посетители не мешают трапезе уважаемого человека, давая насладиться едой и хором из отставных солдат с оркестром из ложечника, гармошки и бубна. Свого праздничка дождуся, вогрос на мужа вцеплюся, вогрос на мужа вцеплюся, насмерть раздеруся. Ай, молодцы! Орал какой-то подвыпивший молоденький деловой, отплясывая трепака под музыку. Как выводит, вышибала с большой дубинкой и физиономией, как нельзя лучше подходящий под скандальную теорию Дарвина, кивал и притоптывал в такт несуразно большой ступней, наслаждаясь концертом. А подать музыкантам, плясун пошарил по карманам, и не найдя искомого, отправился на экспроприацию к соседнему столику. Благородного разбойника там встретили в кулачки, но за него вступились товарищи. Началась была драка, но в ее эпицентр скользнул вышибала, обрушивая на зачинщиков тщательно выверенные удары обмотанной в тряпье дубинки. К нему присоединилось и несколько посетителей из постоянных, и конфликт быстро прекратился. «Хлеб!» – захихикал Живинский, позвякивая горлышком лафитника о стопку и побулькивая, и зрелище. Чем не Рим? Ободрившись после водочки, он стал рассматривать женщин уже не отвлеченно, а с вполне определенной целью. Взглядом знатока судья отсеивал негодных. «Пойдем-ка», — поманил он не слишком трезвую Фемину, показавшуюся ему чуть побойче и поинтереснее прочих. «Извольте», — несколько не впопад ответила женщина, подойдя вихляющейся походкой и склонившись так, что полные груди вывалились из расстегнутого корсажа. «Рубь с полтиной по-простому, а за трешечку любые фантазии». Подергав за крупные отвислые соски, Живинский захихикал мелко и согласился. «Трешечка, и отработаешь по полной, уж будь уверена». Флигель по летошнему времени полупустой. Добрая половина его обитателей подалась на гастроли по провинциальным городам, и на нарах похрапывает только в усмерть ужравшийся Ермолай Иванович, да постанывает в горячечном бреду избитый мещанами за шулерство Игнатий Фибович. Ну-с, скинув с себя одежду, Живинский задвигал бедрами, «Я буду старым, но похотливым лесным сатиром, а ты прекрасная испуганной нимфой, только не слишком-то убегай, у меня колени больные». Поиграв в догонялки с хохочущей нимфой, и всласть полопофоную за интересные места, привычного отклика в организме Аркадий Алексеевич не дождался. «Давай по-французски, что ли?» Чуточку раздосадованно сказал судья и уселся на нары, расставив ноги. «Что старинушка не весел?» Присела Фемина между ног. «Хуй головушку повесил, ролевые игры и французские изыски не помогли», и Аркадий Алексеевич чувствовал себя раздосадованным и немножечко, самую малость, преданным. Поглядывая на старого боевого товарища, не желавшего стоять по стойке смирно, несмотря на все старания женщины, он только вздыхал и мрачнел с каждой минутой. «Ну все», — решительно сказала наконец проститутка, — «у меня уже челюсти сводит. Давай трешку, да я и пошла». «Деньги за результат», — возразил судья, тронув пальцем некогда стойкого бойца. «За результат», — проститутка вскочила и уперла было руки в боки, готовая к сваре, но почти тут же просветлела лицом, найдя выход из неудачно сложившейся ситуации. «Да будет тебе результат, шпанская мушка, доплатить только придется. Вперед! Заплачу, заплачу», — оживился Аркадий Алексеевич, доставая деньги под жадным взглядом проститутки. «Давай!» За шпанской мушкой приободрившийся Живинский принял кокаин, и процесс пошел. Стоя на четвереньках, Фемина исправно подмахивала и отпускала дежурно страстные реплики, долженствующие показать необыкновенные возможности клиента, старательно отрабатывая гонорар. Внезапно судья навалился на нее всем телом, дернулся, да и замер. «Кончил?» — поинтересовалась Фемина, но не дождалась ответа. Извернувшись, она выбралась из-под тела и увидела остекленевшие глаза. Да никак, опытная проститутка проверила пульс и весьма равнодушно отнеслась к его отсутствию. Не первый, даже не десятый, чего уж там волноваться. Зато она кинула взгляд на прочих обитателей флигеля, но они по-прежнему пребывали в бреду, один в горячечном, второй в алкогольном. Вытащив деньги из одежд покойника, она пересчитала их и едва не завизжала от свалившегося в руки богатства. Щеки ее раскраснелись, зрачки расширились, а дыхание участилось. Воровато оглянувшись, проститутка метнулась к двери, просунула ножку табурета в щеколду, почти тут же приступив к тщательному обыску комнаты. Тетя Песя вместе с Фирой прямо посреди двора делали жару, варя на медленном огне варенье в большом медном тазу. Иногда они махали полотенцами, отгоняя злых ос, норовящих покончить жизнь самоубийством в одуряющей пахучем сиропе, и наглых соседских детей, лезущих куда не надо с желанием ухватить чужого вкусного. «Я до города пройтись», — сообщаю им, поправляя купленную-таки соломенную шляпу. «Почки все», — интересуется тетя Песя, мешая деревянной ложкой, или еще-таки «ой, я к тому, что если не все, то без большого надо далеко гулять не стоит».